Увы, никакими волшебными талантами или предметами награжден не был, поэтому страдал недолго и устроился на службу в первое и единственное милицейское отделение стольного города Лукошкина, которое сам же и организовал, получив чин сыскного воеводы. Поселен в Тихом, это прошлое, тереме Бабы-Яги недалеко от базарной площади. Бабка до меня жила себе скромно, грехи молодости замаливала, но сейчас стала активнейшим членом нашей сыскной опергруппы. Второго такого эксперта-криминалиста не только у нас, но еще минимум в 5 сопредельных государствах не проявилось. Да и куда им? Что еще? Ах да, еще подчиненная нам стрелецкая сотня под началом Фомы Еремеева город охраняет, и на рукавах у них наши милицейские шевроны. Серьезные бородатые ребята с пищалями и саблями, дисциплинированные, без фанатизма, но с перегибами. Это не страшно. Хорошего от них все равно больше. Еще у нас этот, Митька, Митя Лобов. Кто знает, а кто его не знает, известен на все Лукошкино. Рос за 2 метра, 1.5 в плечах, храбрости немеренной. Энтузиазм вообще разумных границ не знает, за любую работу берется. Фантазия, неконтролируемая из всех щелей, прет, а суммарная полезного мозга ближе к нулю. Вообще-то мне иногда кажется, что он у него только костный и есть. Младший сотрудник нашего отделения. Регулярно его увольняю, но пока без толку. Возвращается, зараза, прямо бумеранг какой-то. И ведь при такой вот разношерстной команде мы, тем не менее, как-то умудряемся работать. То есть обеспечиваем раскрываемость, проводим акции по профилактике преступлений, организуем охрану общественных мероприятий, встречу иностранных послов и дипломатических миссий. Впрочем, в последнем нас чаще царские стрельцы подменяют, а вот в предыдущих темах тут уж только мы стараемся как можем. В профилактической работе с населением, конечно, не все еще гладко, но мы стараемся. Народ просто не привык к тому, что о нем заботится. Поэтому казусы имели место быть и неоднократно. Вот разок задержали стрельцы на базаре малолетнего воришку. Что делать? До 14 лет ничего. Дайте ему воспитательный подзатыльник, и пусть идет делом займется. Закон есть закон. Я-то, как вы понимаете, только как лучше хотел. Думал, оценит малец. Но он и оценил. По-своему, конечно, по-детски. На следующий день ко мне стрельцы с докладом. Батюшка сыскной воевода. Там у ворот толпа воришек собралась, мал-мала меньше. Требуют, чтобы им сейчас же по подзатыльнику выдали. Да они пойдут делом займутся. Возмущаются, торопят наших. Дескать, закон есть закон. Украл — получи подзатыльник, свободен. Так уж они сразу, заранее хотят, так сказать, для профилактики. Или вот еще было. Выстроил я как-то дежурных стрельцов на небольшую лекцию о толерантности и терпимости. Ну, с иностранцами или представителями братских народов у нас проблем нет. В массе своей все ведут себя прилично. А если кому и приходится объяснять правила вежливости, то с этим стрельцы и без моих подсказок отлично справлялись. Черт же меня дернул за язык провести коротенький инструктаж по представителям сексуальных меньшинств. У меня стрельцы разбежались, бросили пищали с бердышами и брызнули наутек во все стороны. Мне потом их начальник Фома Еремеев вечером отчитывался. «Нельзя ж так парней пугать. Они как услыхали, что в Лукошкине эти, твои, водятся, что сзаду к мужикам примериваются со своим аршином. Но бить их за такие дела нельзя, а только улыбаться вежливо. Теперь еще на службу выходить не хотят. Друг на дружку косятся, опасаются». Ты ж сказал, что нормально сие и мода на то по всей Европе, да у половины творческого люду. кабы нас иконописцы не побили за такое на них подозрение. Так что вот, профилактика преступлений у нас ведется, только не всегда на высоте и не часто с положительным результатом. Ну и гражданское население к общественно полезной деятельности тоже привлекаем, как можем. Последнее, кстати, чревато. Народ у нас в Лукошкине социально активный. Им милиция до сих пор в диковинку, но руки чешутся, поэтому помогать нам лезут сами. Вне зависимости, надо, не надо, просили, не просили. Как-то вот так. Помнится, вот буквально на той неделе поступили два заявления на конокрадов. Ну, вроде как заезжие цыгане украли у кого-то кобылку, перекрасили испегой в вороную, гриву накладную присобачили, хвост нарастили, а потом еще и надули несчастную всем табором. Надули — это без кавычек. Это через трубочку вставляют и дуют по очереди. Короче, лошадка вышла, загляденье, круглая, сытая, красивая, блестящая, словно праворульная иномарка. Шоу в том, что эти пройдохи ту кобылу краденую ее же хозяину сбыть попытались. А он свою скотину по глазам узнал, всплакнул у нее на шее, да к людям с перемазанной чернилами рожей и обернулся. Двое особо впечатлительных цыган рухнули в обморок. Еще одного с сердечным приступом отметелили на базаре. Так у нас два заявления сохранились. Первое — о краже кобылы. Второе — о том, что цыган за побои претензий не имеет. Вину осознал, впредь умнее будет. Я так понял, просто постарается не попадаться. Чего я сегодня расписался, а? Наверное, потому что спать не хочу. Хотя время уже давно за полночь. Вставать утром с петухами. С петухом. В хорошем смысле этого слова. Я имею в виду традиционный деревенский будильник с перьями и гребешком. С первых побудок моей заветной мечтой стало увидеть его в супе или на сковороде. И хотя яга пока против, мечтать не запретишь. Отложив блокнот, я сбегал в сортир на заднем дворе, хотя бабка с регулярной настырной заботой ставила мне ночной горшок под кровать. Вернулся, разделся, взял с подоконника большущее красное яблоко, не удержался и с хрустом откусил кусок. Мысль о том, что раньше у меня на подоконнике яблок никогда не было, пришла слишком поздно. Вроде после того, как упал на колени и на губах запузырилась пена. Не имея возможности даже позвать на помощь от режущей боли в желудке, я каким-то чудом доковылял до лестницы и, кажется, грохнулся оттуда, пересчитывая каждую ступеньку. Потом все кончилось. Наступила темнота. Больше ничего не помню. Обрывки. Ночь, жар, ночь и боль, боль, боль. Чье-то теплое дыхание коснулось моей щеки. «Никитушка, сокол ясный!» — жалостливо пропел мне на ухо бабкин голос. «Да ты живой ли?» Я с трудом разлепил глаза. Судя по солнечному свету, бьющему из окна моей горницы, давно утро. Тогда почему меня не разбудил петух? Я опять закрыл глаза. «Бабуль, да что ж вы его так допрашиваете?» А то сами не слыхали, как Никита Иванович с лестницы-то навернулся и весь мозг отшиб. С ним сейчас нежно обращаться надобно, ровно с дитем малым. Ты еще меня поучи. Ай-ай-ай, обидели лялечку. Чья-то тяжеленная ладонь начала безжалостно гладить меня по затылку. «Лялечки, бобо, тьфу на лялечку красивую, чтоб не сглазили, чур меня, чур! Уберите идиота с моей головы, или я за себя не отвечаю!» Неуверенно ворочая языком, потребовал я, пытаясь сесть.